Я говорю, люблю. Не покидая свет, я буду ждать тебя в Господне. Я разбиваю жизнь на осколки, я приступил свой закон. Ты уже мертв, но жизнь как иголка снова сошьет тебе. Получай. Наша жизнь все комплименты, наша жизнь все аргументы. Поцелуй меня и прощай. Забывай меня навсегда. Я остался в мире сильных, один в пространстве смирных. Ожидаю видеть финал. Thank you. пор.